Ирина Смирнова, Джейд Девлин. «Счастье в нагрузку». Глава первая. Я устало потянулась и вытащила шпильки из волос. Тяжелая коса упала на плечо и мягко скользнула пушистым кончиком по груди. Миленький мальчик, умолявший меня о встрече и обещавший быть полностью покорным, действительно не разочаровал. Даже среди земных мужчин встречались вполне ничего себе экземпляры, чем я периодически пользовалась, не желая при этом связывать себя более долгими и прочными отношениями. Это было даже забавно — поиграть в лечебно-восстановительный сеанс у леди Свенги. Поэтому я никогда не отказывалась от встреч со своими как будто зверьками, когда прилетала на Землю. На других планетах свои тематические пристрастия я старалась не сильно афишировать, беря новичков лишь через очень близких и проверенных знакомых. Хотя, конечно, земные парни все равно не могли дать той палитры ощущений и эмоций, на которую способен вышколенный наложник Свенги. Но в них была своя прелесть, хотя и трудностей хватало, пока не приучишь вести себя подобающе. Редкие отдушины получались, когда вдруг меня находил кто-то из улетевших с родной планеты соотечественников. Была даже парочка постоянных нижних, как их тут называли. Парни как-то умудрились захомутать инопланетниц, их взяли в мужья и увезли к нормальной цивилизации. Вот только проще вывести мужчину с Венги, чем Венгу из мужчины. Снять чувство вины привычным, стопроцентно действенным способом ни одна даже самая любимая и любящая инопланетница не могла. И тогда за дело бралась я. Генетика, наверное, да и мама многому научила. Так что я четко знала, на какие кнопки стоит давить, чтобы излечить, облегчить и заодно убедить парня, что он не изменяет любимой женщине, а просто обратился за помощью почти к врачу. К такому странному психологу с плеткой. В тепличных условиях Земли кое-кому конкретно не хватало привычного адреналина, а кому-то его было слишком много. Ненавидеть порядки в гареме, страх наказания и жесткие разборки и мечтать сбежать от них — это нормально. И первое время свобода кроет эйфории так, что летать хочется. А потом вдруг начинаешь понимать, что все время есть одни пирожные, далеко не так вкусно, как казалось Свенги. И иные планеты далеко не так безопасны для мужчин, как думалось, сидя на подушечке в теплом общем зале. Так, во всяком случае, мне пытался объяснить свои визиты Кайван. Высокий, даже для венговца потрясающе красивый мужчина слегка за 30, умудрившийся стать мужем какой-то романтичной соплюшки, богатенькой девочки, проводившей на Венге экзотические каникулы лет 10 назад. Кайван за эти 10 лет успел стать главой корпорации отца своей жены, отрастить полуметровые клыки, которыми он рвал конкурентов на тряпочке, хлебнуть адреналина в торговых войнах выше крыши и с завидной регулярностью искать себе госпожу для того, чтобы она вернула ему мозги на место, когда их окончательно переклинит. За возможность на денёк снова стать разумной собственностью, которая ни за что не отвечает, он платил хорошие деньги. Так что я получала двойное удовольствие. Спасала разум и психику хорошему парню, получая при этом довольно ощутимую оплату. Не то чтобы у меня были проблемы с деньгами. Просто я уже давно поняла, со временем большинство перестает ценить души бесплатные прекрасные порывы. А я не очень люблю, когда меня используют. Не женское это предназначение — быть игрушкой и развлечением для мужчин. Поэтому шанс припасть к моим ногам появлялся далеко не у всех. И даже всего золота мира, как это ни банально звучит, было мало, если мужчина не зацеплял меня чем-то еще, кроме финансовой выгоды. И всегда вся сессия строилась на моих условиях, с учетом моих желаний. Нет, само собой, желания клиента я тоже учитывала, только порой не совсем так, как им всем бы хотелось. В первую очередь я работала с психологическими потребностями, удовлетворяя их через физическое взаимодействие и получая от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. А иногда я могла отвести душу практически бесплатно, но только с проверенными и надежными. С теми, кто не пойдет хвастаться своими успехами на каждом углу. С теми, кто понимал, что ему оказали величайшую честь. И не просто так обслужили по первому разряду на халяву. Ритмичная мелодия звонка заставила меня очнуться от своих мыслей и ответить на вызов. «Да, мам». «Айми, ты в городе?» — деловито спросила родительница, поправляя прическу немного нервным жестом. И я разглядела за ее плечом отца, натянуто улыбнувшегося в экран планшета. «Да, мам, что-то случилось?» «Доченька, ты же в отпуск собираешься, верно? В круиз по Большому кольцу планет. Мне надо, чтобы ты сделала небольшой крюк и кое-что завезла на Венгу». Мама торопливо махнула рукой, словно заранее отметая любые мои возражения. «Зайка, это не отнимет у тебя больше одного дня. Просто это важное семейное дело. Феерийше очень просил». Я вздохнула и поморщилась. «Матерь всего сущего». «Все понимаю. Младший брат отца, который ему очень дорог, из-за которого папа все время беспокоится. Нашел о ком. Ушлый старый козел. Для Венги старый. Подсороковник мужику. При том, что Фий не стал ни для одной женщины дома мужем или отцом дочери. При том, что он не старший в гареме и никогда не пытался занять верхнее место в иерархии. Этот недоналожник умудрился буквально за последние месяцы до напитка прощания переучиться на спеца. И теперь изображает самый важный винтик во всей системе коммуникации дома. Усыпление ему не грозит. Заиграть его никому даже в голову не придет. Весь гарем, включая любимчиков главных женщин дома, пикнуть не смеет на старого пердуна, и никто при этом не знает почему. Так вот, если у родителей вдруг появляются какие-то дела, хоть отдаленно связанные с Фием, в голове у меня всегда бьют большие барабаны тревоги. Добром это не кончится. Выслушав мамино щебетание, я с досадой пнула под столом упавший кожаный лифчик. «Мам, ну какого хрена? Что, нормально оплатить доставку семье первоматерь запрещает? Почтовая служба Голсоюза работает отлично. Привезет груз любого размера и веса в любую точку Вселенной. За каким праотцом я должна изображать почтового голубя в вакууме?» «Ну...» — мама слегка растерялась. Она никогда не была сильна в женских интригах, подковерных играх и прочих развлечениях госпожей и хитрозадых политиков из гарема. Наверное, еще и поэтому мы давно живем на Земле, а не на Венге. Хотя, конечно, официально мы улетели потому, что мама была категорически против усыпления отца и хотела лучшей доли моему еще тогда не родившемуся брату. «Дорогая, это очень долго все оформлять через платную доставку», промямлила родительница и отвела глаза. «И вряд ли просто это сделать. Плюс таможня, сложности всякие. Я в этом не очень разбираюсь. Просто искать корабль с аккредитацией одновременно на Венге, Земле и в системе Алькорского каганата долго и дорого». «Мам, каганат вообще при чем? Где Венга и где эта система?» — ошалела я. «Ты опять все перепутала?» «Ну, наверное», — отмахнулась мама, которую никогда не волновали всякие глупые подробности. «Главное, ты как гражданка Венги сможешь пройти таможенный контроль быстрее. К тому же тебе не придется оплачивать дополнительные налоги. Не надо будет оформлять кучу документов, визы и другие бумаги. Ведь ты и так уже сделала все приготовления к круизу. Там сущая мелочь, личный подарок. Это совершенно тебя не отяготит, я обещаю». «Ну, конечно. Я 3 года мечтала об отпуске, специально, чтобы отвезти на Венгу какую-то непонятную фигню», — проворчала я, мысленно в отчаянии возводя глаза к небу. «Знаешь, мам, да ладно, ладно, я не отказываю. Но только в том случае, если это реально не займет больше суток. И мне не придется потом разгребать кучу непонятных родственных дел, а также терять неделю на визиты, если все на Венге решат, что обязательно должны зазвать меня в гости. Я с места не сдвинусь, пока ты твердо не пообещаешь, что я прилечу, отдам посылку и тут же, мам, улечу дальше. Никаких соскучившихся тетушек и троюродных сестер, и двоюродных тоже». «Да-да, дорогая, все так и будет», — слишком бодрым голосом пообещала матушка. «Тогда я просто дам координаты твоего посадочного модуля курьеру, и посылку привезут прямо сегодня, чтобы не создавать тебе лишних проблем». «Угу». Я изобразила мрачного филина, понимая, что надо бросать все и ехать на космодром к своему кораблю, принимать курьера, готовиться к вылету. А на поход в СПА придется забить. «Ладно, мам, приму. Пока. Пока, пап». Довольно дурацкую деревянную шкатулку, большую размером с маленький сундук, действительно притащил курьер в тот же вечер. Странно только, что парень был не в фирменной куртке службы доставки, а просто в футболке и джинсах. Но бумажки его выглядели убедительно. Заказчиком доставки мне на корабль была обозначена матушка, так что я спокойно расписалась и сунула коробку на полку во второй трюм, где все равно, кроме пыли, давно ничего не жило. Через неделю, запрашивая посадку на космодром родной планеты, никакого чувства, кроме досады, я не испытывала. Подумаешь, Родина. Земля уже дала мне больше и денег, и друзей, и перспектив. И отца не отнимала, и с образованием все хорошо. Короче, стоит признать, что я просто не люблю Венгу. После своего отъезда мы с мамой были здесь пару-тройку раз, и нас буквально задолбали дорогие родственники. Наверное, неправильно переносить на планету неприязнь к одной конкретной семье, но тут я ничего с собой поделать не могу. Жду не дождусь, когда отдам посылку кузине и свалю, наконец, отдыхать по-настоящему. Да-да, мне все же придется встречаться с кузиной Найрой. Ну, вроде как она все равно рядом с космопортом работает. Да и вообще, ей проще, мне проще, всем проще. Я когда обнаружила на посылке адрес и номер планшета двоюродной сестрицы, чуть не лопнула от злости и желания позвонить маме, устроить скандал и отказаться намертво, пусть сами доставляют, как хотят. Остановила только то, что все равно мама начнет всхлипывать, папа вздыхать за ее спиной и смотреть грустными глазами. Я поору и сдамся. Так что я сразу сдалась и прилетела на эту чертову планету, про отца им в глотку. А моя дорогая кузина с какого-то перепугу не отвечает на звонки уже целый час. Мою досаду прервал голос из коммуникатора. «Борт 1375 Вэй. Посадка разрешена. Добро пожаловать в космопорт Венг-Сити».